«Вероника!» Сурен поднял на свою спутницу глаза. «Наверное, нам пора». «Вероника?» Я вспомнила слова бывшей свекрови. «Это имя и неприятный смех. Как сказала Сандра, смеется, как будто ворона каркает». «Никаких сомнений. Это была именно она, новая пассия моего бывшего мужа, моего покойного бывшего мужа». Вероника поднялась из-за стола, потянулась, как сытая кошка, и промурлыкала, глядя на Сурена: «Суслик, подожди мне несколько минут. Мне нужно проветриться и попудрить носик». «Сколько раз я просил не называть меня так», — проворчал Сурен Степанович. «Суслик, не будь букой». И Вероника выскользнула в соседнюю комнату. Собственно, я пришла сюда, чтобы приглядеться к Сурену Степановичу, возможно, даже познакомиться с ним, но теперь, когда я увидела эту Веронику, я, с одной стороны, поняла, что шансы мои у Сурена невелики, мне далеко до этой холеной красотки, а с другой стороны, сама она заинтересовала меня больше, чем ее спутник. Поэтому я вслед за ней выскользнула из красной гостиной и двинулась по анфиладе комнат, пряча за портьерами и издалека поглядывая на стройную фигуру в бежевом шелке. Миновав несколько комнат, Вероника остановилась в пустом полутемном зале, достала из сумочки маленький изящный мобильник и поднесла его к уху. Говорила она так тихо, что мне не удалось расслышать ни слова, но при этом лицо Вероники было раздраженным и озабоченным. Ближе к концу разговора она достала из сумочки клочок бумаги и что-то на нем поспешно записала. Закончив разговор, она не вернулась к своим друзьям, а вышла в коридор и скрылась за дверью с женским силуэтом. Я выждала несколько секунд и вошла следом за ней. Дамская комната поражала своей роскошью. Чудесные зеркала в венецианских рамах, раковины из натурального черного мрамора, позолоченные краны в стиле ретро. Вероники видно не было, но по звукам в одной из кабинок я вычислила ее местонахождение. Однако самым интересным было то, что ее бисерная сумочка, украшенная кристаллами Сваровски, лежала на мраморной столешнице возле раковины. Соблазн был слишком велик. Мне захотелось ознакомиться с содержимым этого редикюля, ведь ничто так много не говорит о женщине, как ее сумочка. Покосившись на дверцу кабинки, я, крадучись, подобралась к столешнице и протянула руку к бисерному изделию. Гром не грянул, земля не разверзлась у меня под ногами. Я тихонечко щелкнула позолоченной застежкой и заглянула внутрь редикюля. Кроме обычных, невинных и обязательных предметов, без которых не может обойтись ни одна женщина, таких как патрончик губной помады и пудреница от Шанель, там лежали флакончик духов, расческа, изящная серебряная зажигалка, шариковая ручка с логотипом крупного банка и какой-то клочок бумаги. Мобильника в сумочке не было. Должно быть, Вероника взяла его с собой. Из кабинки донесся звук льющейся воды. Нужно было торопиться. Мне неоднократно приходилось читать, что в критических обстоятельствах время как будто растягивается, и человек успевает сделать гораздо больше, чем в обычное время. Читать-то мне приходилось, но вот сама я впервые столкнулась с таким удивительным явлением. Время для меня действительно как будто остановилось. Я вытащила клочок бумаги. Это был мятый, неровный обрывок желтого цвета, на котором неровным торопливым почерком было нацарапано 14:30, глухая Зеленина, 22. Без сомнения, это была та самая запись, которую Вероника сделала на моих глазах во время телефонного разговора. Больше ничего интересного в сумочке не было, а дверь кабинки уже начала открываться. Правда, как я уже говорила, время для меня замедлило свое течение, и дверца кабинки открывалась медленно, как при специальной замедленной киносъемке. Тем не менее, нужно было убегать, если я не хотела неприятностей. Я собралась положить записку обратно в сумочку, но в последний момент машинально перевернула ее обратной стороной, и волосы буквально встали дыбом. На обратной стороне этого клочка тоже была надпись, но на этот раз она была сделана хорошо знакомым мне почерком. Узкие вытянутые буквы с характерным обратным наклоном — этот почерк. Я не могла не узнать, это был почерк Вадима, моего бывшего мужа, бывшего мужа, которого уже нет, в живых. Его рукой было написано: «Ника, твой телефон не отвечает, а нам обязательно нужно поговорить по поводу Монте-Кристо. Все это слишком серьезно, приходи завтра к моей маме в 4 часа». Клочок бумаги, на котором была сделана эта запись, оказался обрывком ресторанного счета, и в его нижнем углу я разглядела дату. Это был день накануне смерти Вадима, накануне его убийства. Мысли в моей голове проносились с немыслимой скоростью. Судя по этой записке, Вадим назначил свидание этой девицы Вероники в день и час своей смерти. Ровно в 4 часа, когда, по словам милиции, он и был убит. Значит, эта записка доказывает, что убила Вадима вовсе не Карина, как с пеной у рта повторяет моя бывшая свекровь, и как с ее слов считает милиция, а именно она, Вероника. «Да ничего это не доказывает», — возразил мне мой внутренний голос. «Вероника, разумеется, от всего отопрется. Скажет, что не пошла на встречу с Вадимом, и чем ты сможешь опровергнуть ее слова? Тем более, что она особо тертая и наверняка предоставит надежное алиби. Милиция уже нашла подозреваемого, точнее, подозреваемую, и не захочет менять точку зрения. А если ты высунешься со своими досужими домыслами, тем самым обратишь на себя внимание следствия и сама сделаешься подозреваемой». В глубине души я понимала, что внутренний голос, как всегда, прав. Причем, что характерно, у этого внутреннего голоса был голос моей бывшей свекрови. Не тот шипящий, злобный, который я слышала в последнюю нашу встречу, а звонкий, даже пронзительный, которому я не могла возразить. Но в то же время понимала и другое. Эта записка очень важна и проливает свет на убийство Вадима. Что он там пишет про какого-то Монте-Кристо? Впрочем, скорее всего, это не человек, а какая-то вещь, потому что Вадим написал это слово с маленькой буквы. Однако он считал это очень серьезным, и именно из-за этого он хотел встретиться с Вероникой. Так не это ли загадочное Монте-Кристо стало причиной его смерти? Потому что, увидев Веронику, я убедилась, что такая женщина может убить человека, только если ей это очень нужно. И никакая ревность тут ни при чем. И завтра Вероника собирается с кем-то встретиться в 14:30 на глухой Зелениной. Хорошо бы за ней проследить. «Только не вздумай вмешиваться в это дело», — услышала я категорический голос свекрови. «Тоже еще. Взяла моду распоряжаться». «Конечно, конечно», — мысленно успокоила я Сандру, решив, что спорить сейчас несвоевременно и бесполезно. Однако прекрасно понимала, что не смогу удержаться. Я должна узнать, что такое Монте-Кристо, из-за которого, скорее всего, погиб мой бывший муж. Ужасно хотелось забрать такую важную записку, но тем самым я насторожила бы Веронику и, возможно, заставила бы ее переназначить завтрашнюю встречу. С крайним сожалением я сложила записку и сунула ее обратно в сумочку. Время замедлилось, но все же не остановилось совсем. Дверца кабинки открылась. Я поспешно защелкнула редикюль, бросила его на прежнее место и стрелой вылетела в коридор, решив линять из этого шикарного клуба как можно скорее. А перед Норой извиниться по телефону. Сказать, к примеру, что ко мне срочно приехала тетя из Мариуполя или живот прихватила.